Мобилизация быстро превращается в демобилизацию. И вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст. А наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтобы ты ими подавился! Митька, крути, крути, голубчик! Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, вторая, первая. И вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов. Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают. Летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и все принимает прежний вид. А что это за ликующая толпа? Что за тысячи шапок, летящих кверху? Что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления? Почему незнакомые люди целуются, черт возьми? Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем II «Свободной России». Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни. Митька, замри. Останови чёт-ленту, не крути дальше. Руки поломаю. Пусть замрет. Пусть застынет. Газетчик, сколько за газету? Пятачок? Извозчик, полтинник на конюшенную к медведю. Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте. Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну как не выпить на радостях? С манифестом вас. Сколько меня за все? 14 с полтиной? А почему это у вас шампанское 10 целковых за бутылку, когда в Вене 8? Разве можно так бессовестно грабить публику? Митька, не крути дальше, замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на 15 лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили. Отчего же вы не пьете ваш херес? Камин погас, и я не вижу в серой мгле. Почему так странно трясутся ваши плечи? Смеетесь вы или плачете? Поэма о голодном человеке. Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы. То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах. Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши и все. Все как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо стонущих и бурно проклинающих. Но немы и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков. И приходится писать мне элегии, и ноктюрны привычной рукой, не на пяти, а на одной линейке, быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности! Дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам. Вот моя симфония, слабая, бледная в слове. Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкающие прежде очи Петербургом, когда одичавшее население расползается по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц. Тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур. И, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола, пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка. Некоторое время молчат. Задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий. Надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул. Это такой нестерпимый труд. Из разбитого окна дует.